Баня и бушлат. Около часу ночи нас разбудили крики. «А ну, вставай в баню!» В бараке стояло человек 30 вохровцев, никак не отвертеться. Спать хотелось смертельно. Только-то как-то обогрелись, плотно прижавшись друг к другу и накрывшись всем, чем можно. Только что начали дремать, и вот... Точно не могли найти другого времени для бани. Мы топаем туда версты за три, к какому-то полустанку, около которого имеется баня. В лагере с баней строго. Лагерь боится эпидемий, и санитарная обработка лагерников производится с беспощадной неуклонностью. Принципиально бани устроены неплохо. Вы входите, раздеваетесь, сдаете платье на хранение, а белье в обмен на чистое. После мытья выходите в другое помещение, получаете платье и чистое белье. Платье, кроме того, пропускается через дезинфекционную камеру. Баки фактически поддерживают некоторую физическую чистоту. Мыло во всяком случае дают, а на Коломенском заводе даже повара обходились без мыла. Не было. Но скученность и тряпье делают борьбу с овшой делом безнадежным. Она плодится и множится, обгоняя всякие плановые цифры. Мы ждем около часу в очереди на дворе, разумеется. Потом в предбаннике двое юнцов с тупыми машинками лишают нас всяких волосяных покровов, в том числе и тех, с которыми обычно мирские парикмахеры дела никакого не имеют. Потом, после проблематического мытья, не хватило горячей воды. Нас пропихивают в какую-то примостившуюся около бани палатку, где так же холодно, как и на дворе. Белье мы получаем только через полчаса, а платье с дезинфекцией через час. Мы мерзнем так, как и в теплушке не мерзли. Мой сосед по нарам поплатился воспалением легких. Мы втроем целый час усиленно занимались боксерской тренировкой, то, что называется бой с тенью, и выскочили благополучно. После бани, дрожа от холода и не попадая зубом на зуб, мы направляемся в лагерную коптерку, где нам будут выдавать лагерное обмундирование. ББК — лагерь привилегированный. Его подпорожское отделение объявлено сверхударной стройкой, постройка гидростанции на реке Свири. Следовательно, на какое-то обмундирование действительно рассчитывать можно. Снова очередь у какого-то огромного сарая, изнутри освещенного электричеством. У дверей попка с винтовкой. Мы отбиваемся от толпы, подходим к попке, и я говорю авторитетным тоном. «Товарищ, вот этих двух пропустите. Сам ухожу». Попка пропускает Юру и Бориса. Через 5 минут я снова подхожу к дверям. «Вызовите мне Синельникова». Попка чувствует. «Начальство». «Я, товарищ, не могу. Мне здесь приказано стоять. Зайдите сами». Я захожу. В сарае все-таки теплее, чем на дворе. Сарай набит плотной толпой. Где-то в глубине его прилавок. Над прилавком мелькают какие-то одеяния и слышен неистовый гвалт. По закону, всякий новый лагерник должен получить новое казенное обмундирование. Все с головы до ног. Но обмундирования вообще не хватает, а нового тем более. В исключительных случаях выдается первый срок, то есть совсем новые вещи. Чаще второй срок, старое, но не рваное. И в большинстве случаев третий срок, и старое, и рваное. Приблизительно половина новых лагерников не получает вовсе ничего, работает в своем собственном. За прилавком мечется человек 5 каких-то коптеров, за отдельным столиком сидит некто вроде заведующего. Он-то и устанавливает, кому что дать и какого срока. Получатели торгуются и с ним, и с коптерами, демонстрируют собственную рвань, умоляют дать что-нибудь поцелее, потеплее. Взгляд завсклада пронзителен и неумолим. И приговоры его, видимо, обжалованию не подлежат. «Ну, тебе по роже видно, что промотчик!» — говорит он какому-то урке. «Катись катышем!» «Товарищ начальник, ей-богу! Катись, катись, говорят тебе! Следующий!» Следующий нажимает на урку плечом, урка кроет матом, но он уже отжат от прилавка. Ему только и остается, что на почтительной дистанции потрясать кулаками и позорить завскладовских родителей. Перед завскладом стоит огромный и совершенно оборванный мужик. «На тебя сразу видно, мать без рубашки родила. Так с тех пор без рубашки и ходишь? Совсем голый? Когда это вас, сукиных детей, научат? Как берут в ГПУ, так сразу беришь из дома все, что есть». «Гражданин начальник», — взывает крестьянин. «И дом, почитай, голые ходили. Детишкам стыдно сказать, срамоту прикрыть нечем». «Ничего, не плачь, детишек скоро сюда заберут». Крестьянин получает второго и третьего сорта бушлат, штаны, валенки, шапку и рукавицы. Дома действительно он так одет не был. У стола появляется еще один урка. «А, мое вам почтение!» — иронически приветствует его зав. «Здравствуйте вам!» — с неубедительной развязностью отвечает урка. «Не дали погулять?» «Что, разве не помните меня?» С заискивающей удивленностью спрашивает урка. «Глаз у вас, можно сказать». «Да, такой глаз, что ничего не получишь. А ну, проваливай дальше». «Товарищ заведующий!» — вопит урка в страхе. «Так посмотрите ж, я совсем голый, да поглядите!» Театральным жестом, если только бывают такие театральные жесты, урка поднимает подол своего френча, из-под подола глядит на зава голое грязное пузо. «Товарищ заведующий!» — продолжает вопить урка. «Я ж так без одежи совсем к чертям подохну!» «Ну и дохни ко всем чертям!» Урку с голым пузом оттирают от прилавка, подходит группа рабочих. Все они в сильно поношенных городских пальто, никак не приноровленных к здешним местам, ни к здешней работе. Они получают кто валенки, кто ватник, кто рваный бушлат. Наконец, перед завскладом выстраиваемся все мы трое. Зав скоро бы наглядывает нас и наши очки. «Вам лучше подождать, на ваши фигурки трудно подобрать». В глазах зава я вижу какой-то сочувственный совет и соглашаюсь. Юра, он еле на ногах стоит от усталости, предлагает заву иной вариант. «Вы б нас к какой-нибудь работе пристроили, и вам лучше, и нам не так тошно». «Это идея». Через несколько минут мы уже сидим за прилавком и приставлены к каким-то ведомостям. Бушлат второго срока — один. Штаны третьего срока — один. И так далее. Наше участие ускорило операцию выдачи почти вдвое. Часа через полтора эта операция была закончена, и зав подошел к нам. От его давешнего благурства не остался следа. Передо мной был бесконечно, смертельно усталый человек. На мой вопросительный взгляд он ответил. «Вот уж третьи сутки на ногах, все одеваем. Завтра кончим, все равно ничего уж не осталось». «Да», — спохватился он, — «вас ведь надо одеть. Сейчас вам подберут. Вчера прибыли?» «Да, вчера». «И надолго?» «Говорят, лет на 8. «И статьи, вероятно, зверские». «Да, статьи подходящие». «Но ничего, не унывайте. Знаете, как говорят немцы? Мут велорен, аллес велорен. Мужество потеряно, все утрачено. Устроить». Тут, если интеллигентный человек и не совсем шляпа, не пропадет. Но, конечно, веселого мало. Много веселого на воле. Да и на воле тоже. Но там семья, как она живет, бог ее знает. А я здесь уж 5-й год. На миру и смерть красна, кисло утешаю я. Очень уж много этих смертей. Вы, видно, родственники. Я объясняю. Вот это удачно. Вдвоем намного лучше. Уж втроем. На воле у вас тоже семья. Никого нет. О, ну тогда вам пустяки. Самое горькое — это судьба семьи. Нам приносят по бушлату, паре штанов и прочее полный комплект первого срока. Только валенок на мою ногу найти не могут. Зайдите завтра вечером с заднего хода. Подыщем. Прощаясь, мы благодарим зава. «И совершенно не за что», — отвечает он. «Через месяц вы будете делать то же самое. Это, батенька, называется классовая солидарность интеллигенции. Чему-чему, а уж этому большевики нас научили». «Простите, можно узнать вашу фамилию?» «Зав называет ее. В литературном мире Москвы это весьма небезызвестная фамилия». «И вашу фамилию я знаю», — говорит зав. Мы смотрим друг на друга с ироническим сочувствием. «Вот еще что. Вас завтра попытаются погнать в лес дрова рубить. Так вы не ходите». «А как не пойти? Погонят». «Плюньте и не ходите». «Как тут плюнешь?» «Ну, вам там будет виднее. Как-то нужно изловчиться. На лесных работах можно застрять надолго. А если отвертитесь, через день-два будете устроены на какой-нибудь приличной работе. Конечно, если можно считать этот кабак приличной работой. А под арест не посадят? Кто вас будет сажать? Такой же дядя в очках, как и вы? Очень маловероятно. Старайтесь только не попадаться на глаза всякой такой полупочтенной и полупартийной публики. Если у вас развито советское зрение, вы разглядите сразу». «Советское зрение было у меня развито до изощренности. Это тот сорт зрения, который, в частности, позволяет вам отличить беспартийную публику от партийной и полупартийной. Кто его знает, какие внешние отличия существуют у этих столь неравных и количественно юридических категорий? Может быть, тут играет роль то обстоятельство, что коммунисты и же с ними — единственная социальная прослойка, которая чувствует себя в России как у себя дома. Может быть, та подозрительная, вечно настороженная напряженность человека, у которого дела в этом доме обстоят как-то очень неважно. Подозрительный нюх подсказывает в каждом углу притаившегося врага. Трудно это объяснить, но это чувствуется». На прощание зав дает нам несколько адресов. В каком-то бараке живет группа украинских профессоров, которые уже успели здесь окопаться и обзавестись кое-какими связями. Кроме того, в Подпорожье в штабе отделения имеются хорошие люди X, Y, Z, с которыми он, зав, постарается завтра о нас поговорить. Мы сердечно прощаемся с завом и бредем к себе в барак, увязая в снегу, путаясь в обескураживающем однообразии бараков. После этого сердечного разговора наша берлога кажется нам особенно гнусной. Обстановка в общем и целом. Из разговора на складе мы узнали очень много весьма существенных вещей. Мы находились в Подпорожском отделении ББК, но не в самом Подпорожье, а на лагерном пункте Погра. Сюда предполагалось свести около 27 тысяч заключенных. За последние две недели сюда прибыло 6 эшелонов, следовательно, 10-12 тысяч народу. Следовательно, по всему лагпункту свирепствовал невероятный кабак, и, следовательно, все лагерные заведения испытывали острую нужду во всякого рода культурных силах. Между тем, по лагерным порядкам, всякая такая культурная сила, совершенно независимо от ее квалификации, немедленно направлялась на общие работы, то есть лесозаготовки. Туда отправлялись и врачи, и инженеры, и профессора. Интеллигенция всех этих 6 эшелонов рубила где-то в лесу дрова. Сам по себе процесс этой рубки нас ни в какой степени не смущал. Даже больше, при наших физических данных лесные работы для нас были бы легче и спокойнее, чем трепка нервов в какой-нибудь канцелярии. Но для нас дело заключалось вовсе не в легкости или трудности работы. Дело заключалось в том, что, попадая на общие работы, мы превращались в безличные единицы той массы, с которой советская власть и советский аппарат никак не церемонятся. Находясь в массах, человек попадает в тот конвейер механической, механизированной, бессмысленной, беспощадной жестокости, который много хуже любого ГПУ. Тут в массе человек теряет всякую возможность распоряжаться своей судьбой, как-то лавировать между зубцами этого конвейера. Попав на общие работы, мы находились бы под вечной угрозой переброски куда-нибудь в совсем неподходящее для бегства место, рассылки нас троих по разным лагерным пунктам. А раз попав на них, можно было бы застрять на месяцы. От общих работ нужно было удирать даже путем весьма серьезного риска».